Глава 19. Алексей. Уложив Алину на кровать, я опустился рядом, нежно провел пальцами по ее влажным от слез щекам, убрал с лба непослушную прядь. Показалось, что милаха легонько дрожит. «Я тебя сейчас согрею», — пообещал я, вставая и укрывая ее одеялом. «И накормлю. Ты ведь голодная, наверное, да?» Она кинула на меня быстрый взгляд из-под ресниц, по-прежнему напряженная до такой степени, что ее плечи казались каменными. «Спасибо, но мне пока лучше воздержаться от еды. Тогда, может, поспишь? А если я потеряю сознание во сне? Ты об этом не подумал, гений?» Зло поинтересовалась она. «Ну, тогда давай просто поговорим», – предложил я, усаживаясь обратно на кровать возле нее. «У меня все еще раскалывается голова. Скажи, как тебе помочь? Я все сделаю». Алина судорожно вздохнула, прикрыла глаза и простонала. «Боже, за что мне это?» Меня что-то чуток разбомбило от ее стенаний. Расшаркивался тут перед ней, как идиот. Вообще-то, это даже не мой косяк был, что ее по темечку тюкнули и сюда притащили. «Блядь, ну если хочешь, ладно, отвезу тебя домой. Только потом не жалуйся, если какие-нибудь отморозки нагрянут к тебе в гости. Думаешь, твоя хлипенькая деревянная дверь тебя защитит? Ее с одного пинка выбить можно, даже не напрягаясь». Думал, она испугается, включит заднюю, но эта девочка не переставала удивлять меня своим характером. «Это мои проблемы», – процедила она, уставившись на меня чуть ли не с ненавистью. «Ну что, Леха, схавал? Теперь хоть самому задний включай». «Ну нет уж, хуй. А я вижу, тебе полегчало. Ну и пиздуй тогда отсюда, больше не задерживаю. Какого хрена я должен тебя куда-то везти? Вроде водила не нанимался». Я резко поднялся с кровати и пошел прочь из комнаты, хлопнув дверью с такой силой, что та не закрылась, а только бахнула по косяку и отлетела обратно. «А вот я тебя не бросила, когда тебе было плохо», прилетела мне в спину дрогнувшим голосом. Я замер, непроизвольно напрягая все мышцы в теле. «Блядь, ну почему с ней так сложно?» Медленно развернулся и пошел обратно. Алина, не отводя от меня взгляда, вся подобралась, вылезла из-под одеяла и села на кровати, опираясь спиной на стену и подобрав под себя ноги. Я встал коленями на матрас, придвинулся к ней и уперся руками в стену по обе стороны от ее головы. «Так я и благодарен тебе», – сказал, понизив голос. «Но ты же упрямая, как танк, не даешь отблагодарить. Я тебя защитить хочу, неужели ты не понимаешь?» Она приоткрыла губы, будто собиралась что-то возразить, но так ничего и не сказала. Только ее полная грудь под кофточкой соблазнительно приподнялась от глубокого вдоха. Я сам не знаю, как это вышло, но через секунду мы уже целовались. Алина отвечала на поцелуй резко, почти агрессивно, впившись пальцами в мои плечи, будто боялась, что я отступлю. А я бережно держал ее за затылок одной рукой, другой за талию, мягко прижимая к себе. И скользил языком по ее языку, дурея от вкуса. Ее губы были горячими, почти обжигающими, как будто весь ее гнев, вся упрямая злость превратились в ошеломительную, жгучую сладость. «Ты», – прошептала она, задыхаясь, оторвавшись от меня на секунду, – «ты невозможный». Я прикусил ее нижнюю губу, почувствовав, как она вздрогнула. «Ты тоже, та еще заноза, с ума меня сводишь». Ее дыхание сорвалось, пальцы вцепились в мои волосы, притягивая ближе. Я не сопротивлялся, наоборот, накрыл ее с собой, чувствуя, как милахино тело аркой сгибается подо мной. «Леша, Леша, ах!» Ее шепот обжигал мне кожу. Я провел рукой под ее кофтой, ощущая шелк живота, дрожь мышц. Алина вздрогнула, но не оттолкнула, напротив, приподнялась навстречу, и это привело меня в восторг. Задержал ладонь на ее ребрах, чувствуя, как бешено стучит Алинкино сердце. «Как твоя голова?» – хрипло спросил я. «Не хочу, чтобы тебе стало хуже». Она ничего не ответила, только обняла рукой меня за шею и притянула вниз, чтобы снова поймать мои губы своими. На этот раз медленно, с наслаждением, словно я был ее самым вкусным лакомством. Одеяло сползло на пол, и я ласкал милаху со всей нежностью, на которую только был способен. Мозги варили туго. Приходилось без конца напоминать себе, что у нее, возможно, сотрясение, и я должен быть максимально осторожен. Потому что каждый новый ее вздох, каждый всхлип и стон угрожали снести мне башню нафиг. Алиночка была такая мягкая, податливая и так обалденно пахла. А еще позволяла мне все и кайфовала от этого, забыв про свою головную боль. Я мял ее грудь, теребил соски, кусал шею, чувствуя, как каменеет член в штанах, пульсируя от нетерпения. Легко проник рукой под резинку ее брюк и забрался в трусики. Там было так горячо и влажно. С нажимом провел пальцами по ее сочной киске, раздвигая складочки. Милаха снова выгнулась и сладко застонала, доводя меня до исступления. Погладил ее там, а потом, не сдержавшись, сунул сразу два пальца внутрь, заставив Милаху тихонько вскрикнуть, задрожать и нереально соблазнительно закусить губу. Перед глазами искры рассыпались от того, как сильно хотелось засунуть в нее свой болт, но малышке сейчас, по идее, нельзя было делать резких движений, и я держался из последних сил, жадно трахая ее пальцами. Казалось, Алина вот-вот кончит, и я как маньяк пристально следил за каждой эмоцией на ее божественно красивом личике, ожидая, когда мою милаху накроет. Но, блядь, как назло, в этот самый момент раздался дверной звонок.